чтобы они завтра ранним утром вместе с подругами явились на экзамены в палату обрядов. Утром 22 числа, когда уже были объявлены списки выдержавших экзамен в палате, подруги, гостившие у дочерей Бяньбиня, начали поговаривать о том, что ни их гадание, ни толкование Мэнь Юньжи ничего не стоит. И какова же была их радость, когда явился посланец от Бяньбиня и возвестил о решении государыни. Ранним утром следующего дня все 33 девицы были в палате. Они написали сочинения на заданные темы и после экзаменов разъехались по домам. Теперь они со спокойной душой стали ждать экзаменов во дворце. Тем временем в обители блестящих талантов шло пиршество. Подруги поздравляли Жохуа, которая первой выдержала экзамены в палате, и выражали свою радость по поводу того, что все 45 человек, живших в обители блестящих талантов, выдержали испытания в числе лучших. Гуйчэнь же особенно было приятно еще и то, что выдержали все 6 учениц ее дяди, Тан Миня. Пир был в самом разгаре, когда к девушкам зашел До Цзыгун. Все вскочили с мест и стали его усаживать. «Нет, нет», — отказывался До Цзыгун. «Я зашел только сказать Жохуа, что ее спрашивает какой-то человек. На расспросы слуг, кто он такой и как его фамилия, он не желал ответить. Когда я пригляделся к нему, мне он показался похожим на дядю правителя царства женщин. Вероятно, там что-нибудь случилось, иначе он не отправился бы в столь далекий путь». Предположение До Цзыгуна крайне взволновало Жохуа. Но кем оказался этот человек и зачем ему нужна была Жохуа, выяснится в следующей главе.